Лишь пот обильно оросил бледное чело воеводы. Трапеза началась. Полковники руками брали с блюд куски мяса, киселю и Бжозовскому накладывал в тарелки сам гетман. Начало обеда прошло в молчании. Каждый спешил утолить голод. Тишину нарушали лишь чавканье и хруст костей, да горелка с бульканьем лилась в глотке. Порой кто-нибудь ронял словцо, оставшееся без ответа. Наконец Хмельницкий, поев и опрокинув несколько чарок просянки, первым вдруг обратился к воеводе с вопросом. — Кто у вас командует конвоем? Тревога изобразилась на лице воеводы. — Скшетузский, достойный кавалер, — ответил он. — Я его знаю, — сказал Хмельницкий. — Чего это он не захотел глядеть, как вы мне дары вручить? Такой ему был дан приказ. Он не в свиту к нам, а для охранения приставлен. — А приказ кто дал? — Я, — ответил Кисель. — Неприлично, — показалось мне, — чтобы при вручении даров у нас с тобой над душой драгуны стояли. — А я другое подумал, зная, сколь горд нравом сей воин. Тут в разговор вмешался Ишевский. — Мы теперь драгун не боимо, — сказал он. — Это в прежние времена в них была ляжская сила, но мы уже под пилявцами уразумели. Не те ныне ляхи, что бивали когда-то турок, татар и немцев. Не замойские, жалкевские, хаткевичи, хмелецкие и конецпольские, — перебил его Хмельницкий, — а сплошь трусевичи да зайцевские, диты, закованные в железо. Едва нас завидели, в штаны наложили со страху и бежать, хоть татары был-то поначалу 1003, не больше. Комиссары молчали. Только кусок никому уже не шел в горло. — Ешьте и пейте. Прошу покорнейше, — сказал Хмельницкий. — Не то я подумаю, наша простая казацкая пища в ваших господских глотках застревает. — Ежели у них глотки тесноваты, можно и поширше сделать, — закричал Дедяла. Полковники, успевшие уже крепко захмелеть, разразились смехом, но гетман кинул грозный взгляд, и снова стало тихо. Кисель, не первый уже день хворавший, сделался бледен, как полотно, а Бжозовский побагровел так, что, казалось, его вот-вот хватит удар. В конце концов он не выдержал и рыкнул. — Мы что, обедать сюда пришли? Или выслушивать поношения? На что Хмельницкий ответил. — Вы на переговоры приехали. А тем часом литовское войско города наши предает огню. Мозырь и туров мои повырезали. Если будет тому подтверждение, я 400 пленников головы на ваших глазах прикажу срубить. Бжозовский сдержал закипавшую в нем ярость. Поистине жизнь пленников зависела от настроения гетмана. Стоит ему бровью повести, и им конец. Значит, надо сносить все оскорбления, да еще смягчать вспышки гнева, дабы привести его к большей кротости и здравомыслию. В таком духе и заговорил тихим голосом кармелит Лентовский, по натуре своей человек мягкий и боязливый. «Бог даст». Оные вести из Литвы насчет Мозыря и Турова окажутся неверны. Но не успел он договорить, Федор Вишняк, черкасский полковник, откинувшись назад, замахнулся булавой, метя кармелиту в затылок. По счастью, он не дотянулся, поскольку их разделяло четверо других сотрапезников, а только крикнул «Мовчи, попе!» «Не твое дело брехню мені задавати!» «Ходино на двір, навчу я тебе полковників запорозьких шанувати». Его кинулись унимать, но не сумели, и полковник был вышвырнут за порог. «Когда же ты, любезный гетман, комиссию собрать желаешь?» — спросил Кисель, стремясь дать иной оборот беседе. К несчастью, и гетман уже захмелел изрядно, поэтому ответ его был скор и язвителен. «Завтра судить рядить будем. Нынче я пьяный. Заладили про свою комиссию. Поесть не дадут спокойно. Надоело, хватит. Быть в войне!» И гетман грохнул кулаком по столу, отчего подпрыгнули кувшины и блюда. «И 4 недель не пройдет. Я вас всех согну в бараний рог, ногами истопчу, турецкому султану продам. Король на то и король, чтоб рубить головы шляхте, князьям да магнатам. Согреши, князь, урезать ему шею. Согреши, казак, урезать шею. Вы мне шведами грозите, только и шведы меня не сдержут. Тугайбей, брат мой, друг сердешный, единственный на свете сокол, что не захочу, все тот же час сделает, а его гнездовье близко». В эту минуту с Хмельницким, как это с пьяными бывает, произошла стремительная перемена. Гнев уступил место умилению. Даже голос задрожал от слез при сладостном упоминании о Тугайбее. «Вам охота, чтобы я на татар и турок саблю поднял? Не дождетесь. На вас я с добрыми другами своими пойду. Уже полки оповещены, молодцам велено лошадей кормить, да в путь собираться без вазов, без пушек. Это добро у ляхов найдется. Кто из казаков возьмет телегу, тому прикажу шею урезать, и сам кареты брать не стану, разве что мешки прихвачу да торбы. До самой Вислы дойду и скажу: сидеть и мовчить, ляхи! А будете с того берега голос подавать, и туда доберусь. Опостыли ли вы со своими драгунами? Хватит на нашей шее сидеть, кровопийцы, одною неправдою живущие!» Тут он вскочил со скамьи, стал волосы рвать и ногами топать, крича, что война беспременно будет, потому как ему наперед уже грехи отпущены и дадено благословение, и нечего собирать комиссию. Он даже на перемирие не согласен. Наконец, видя испуг комиссаров и смекнув, что если они сейчас уедут, война начнется зимой, то есть в такую пору, когда и не окопаться, а худо бьются в открытом поле, поостыл и снова уселся на скамью, уронив голову на грудь, упершись руками в колени и хрипло дыша. Потом схватил полную чарку и крикнул: «Здоровье Его Величества Короля!» «На славу и здоровье!» — повторили полковники. «Не печалься, Кисель, — сказал гетман, — не принимай моих слов близко к сердцу. Пьян я. Ворожихи мне напророчили, что войны не миновать. Но я погожу до первой травы, а там пусть будет комиссия, тогда и пленников отпущу на свободу». «Я слыхал, ты болен. Давай за твое здоровье выпьем». «Благодарствую, гетман Запорожский», — сказал Кисель. «Ты мой гость, я об этом помню». И снова Хмельницкий на короткое время расчувствовался и, положа руки воеводе на плечи, приблизил к его бледным запавшим щекам свое широкое багровое лицо. За ним и полковники стали подходить и по-приятельски пожимать комиссарам руки, хлопать их по плечам, повторяя вслед за гетманом: «До первой травы!» Комиссары сидели как на угольях. Дыхание мужиков, пропахшее горелкой, обдавало лица высокородных шляхтичей, для которых пожатие потных этих рук были невыносимы, так же, как и оскорбления. Проявления грубого дружелюбия перемежались угрозами. Одни кричали воеводе: «Мы, ляхев, хочема ризати, а ты наша людина». Другие говорили: «Что, паны, раньше били нас, а теперь милости запросили. Погибель вам, белоручкам, Атаман Вовк, бывший мельником в Нестерваре, кричал: «Я князя Четвертинского, маго пана, Зарізав!» «Выдайте нам Ерему!» — орал, пошатываясь, Ешевский, — «и мы вас живыми отпустим!»